Глава шестая. Лиза. Мир возвращался ко мне долго и мучительно. С трудом открыв глаза, я увидела перед собой смазанное пятно, отдаленно напоминающее человека. Хотела попросить воды хоть один глоточек, но не смогла разлепить высохшие губы, а после и веки тяжело опустились обратно, и я вновь погрузилась в хаотичные сны. Перед внутренним взором возник родительский дом. Одинокая, стареющая мама с проседью в волосах. Она сидела на кухне в маленькой хрущевке и чистила картошку, поглядывая время от времени выцветший от времени телевизор. Кот Барсик потерся о ее ноги и встал у миски, глядя на нее таким осуждающим взглядом, как могут только коты. Потом раздался звонок в дверь. Мама, охая, вытирая на ходу руки кухонным полотенцем, побежала открывать. То была ее подружка, тетя Галя, которая без приглашения прошла на кухню, словно у себя дома, и втянула маму в бурный разговор. «С ней все в порядке», — раздался глухой женский голос. Я завертела головой, но образ квартиры смазался, словно кто-то провел тряпкой по свежей картине, и теперь никого не было видно. «Кто здесь?» — спросила я, удивившись звонкости собственного голоса. А потом мотнула головой, припоминая, что всего лишь вижу сон, и любые голоса — лишь плод воображения. «Ты хотела бы остаться в Эригии, но боишься за мать», — продолжал голос. «Быть может, ты и правда сможешь что-то изменить в душах моих несносных внуков». «Про матерь? Но как? Где? Подождите, я ведь сплю». «Это совсем не сон». Краски завертелись вокруг меня, вызывая легкий приступ тошноты, и я бы закрыла глаза, но, как выяснилось, во сне невозможно просто взять и не видеть. Поэтому, когда все успокоилось, я выдохнула с облегчением. Мы оказались на золотистом пляже. На большом гладком камне сидела седовласая женщина и задумчиво смотрела на море, сверкающее бликами высоко поднявшегося солнца. «Что значит «не совсем сон»?» — поинтересовалась я, усаживаясь на песок и с удивлением отмечая, что одета в джинсы и белую рубашку, в которых была в тот злополучный вечер, когда ритуал вытащил меня из родного мира. «Тонкое пространство между сном и явью. Мы здесь словно призраки и способны видеть и слышать любую точку реальности, но для окружающих мы не более, чем дуновение ветра». «Как призраки, что ли?» «То, что ты называешь призраком, это остатки разума погибшего. Мы же не погибли. Нет, мы живы, только спим. Вспомни, ты однажды уже была здесь, когда отчаянно хотела спасти своего истинного». Я медленно подняла взгляд на женщину. Не сразу до меня дошло, что она имеет в виду, но потом все же вспомнила тот сон, в котором отчетливо видела, как сумрак выбирается на берег после падения из моей спальни. «И истинного?» Женщина бросила на меня смеющийся взгляд. «Ты ведь и сама давно все поняла». «Но этого не может быть», — я нервно усмехнулась. «Нет. Всем известно, что ритуал должен был призвать ту, что сможет родить девочек, и таким образом начать восстановление рода. Истинный нужен для того, чтобы родить, а сумрак, то есть Джей...» «Мы все рождаемся, вибрируя на определенной частоте», — прервала она меня. «Эти вибрации мы не выбираем. Они вложены в нас отцом и матерью, когда их вибрации определенным образом переплетаются. Твое же рождение, твои вибрации не были случайны. Их создала сила ритуала, выбрав для тебя пару и создав идеально подходящую структуру». Я, кажется, дышать перестала, слушая слова драконицы, но почему-то ни тени сомнения в них не возникало. «Никто не мог заранее знать, что с Джеем произойдет то, что лишит его способности к деторождению. Однако сделанного уже не изменить. Твои вибрации — слепок его сущности». «Подождите», — выдохнула я, собирая вновь разбившуюся реальность по осколкам. «Это что же выходит? Вы меня создали? Как клона в пробирке?» «Мы создали жизнь и позволили ей воплотиться в тех условиях, в которых вибрации рожденного будут идеально соответствовать поставленной задаче». Я подтянула колени к груди и, положив на них подбородок, зарылась босыми ногами в песок. «Кто-нибудь знал, что я... Джей, что мы созданы друг для друга?» Сказала это и не сдержала горькой усмешки от того, насколько многозначной получилась фраза. И в самом деле созданы. Целенаправленно и именно друг для друга. «Кое-кто знал», — тихо ответила драконица. «А кое-кто догадывался». «Выходит, во всем этом изначально не было смысла?» «Тот, кто знал, давно покинул этот мир». «А тот, кто догадывался?» «А тот, кто догадывался, отказывался верить». «Так, подождите», — воскликнула я, скрещивая ноги и выпрямляя спину. «Раз уж об этом зашла речь, то можете толком объяснить?» «Спроси об этом главу Артасов, когда придешь в себя», — улыбнулась драконица. «Сейчас это все не имеет значения». «А что имеет?» «Чтобы того, что уже случилось, не повторилось вновь». Я прикрыла глаза, удивленно отчетливо чувствуя при этом и запах рыбы, и дуновение ветра, слушая шум набегающих на берег волн. «Вас считают богиней», — произнесла я спустя некоторое время. «Всемогущей. Разве вы не можете вернуть Джею его способность к деторождению?» «В таком виде?» — иронично спросила она. «Мои возможности велики, хоть и не безграничны, но только в реальности. С каждым годом моя связь с реальностью слабеет, и я все больше погружаюсь в сон». «Но как же ваше проклятие? Разве оно не является воздействием на реальность?» «Если бы время можно было обратить вспять, все могло бы быть иначе», — вздохнула она. «Та сила, которую я вложила в проклятие, почти полностью исчерпала мое существование в этом мире». «Оно того стоило?» «Мои потомки наконец-то перестали убивать друг друга, но цена, которую пришлось заплатить всем нам, и, главное, которую придется заплатить тебе... Сейчас я думаю, что стоило поступить несколько иначе». «Зачем вы рассказываете мне все это?» «Потому что ты жаждешь понять этот мир, понять Веригию. Ты еще так юна, допускаешь много ошибок, и ошибки твои могут стоить довольно многого. Но ты быстро повзрослеешь, и, я надеюсь, сможешь стать достойной хранительницей этого маленького и еще совсем юного мира». Я усмехнулась и покачала головой. «За меня и тут уже все решено, да? Вывели меня в пробирки, чтобы потом взвалить на мои плечи целый мир?» Женщина не ответила, но ответ и не был нужен. Когда-то она сама населила этот новорожденный мир своими потомками и вкладывала в его развитие все свои силы и, в конце концов, отдала ему собственную жизнь. В ее глазах эта миссия не более чем бытовая реальность. «Значит, вы можете находиться где угодно, слышать и видеть любого в любом уголке реальности?» «Так и есть. И знаете все обо всех?» Она вдруг рассмеялась, и мне показалось в этот момент, что вокруг нее осыпались тысячи блестящих песчинок. «Хотела бы я знать все и обо всех. Тогда удалось бы многое предотвратить. Но, увы, время для меня течет так же, как и для всех. И, находясь здесь вместе с тобой... Я не могу знать, что происходит на главной площади столицы или где бы то ни было еще. Но кое-что вы все-таки знаете. Почему именно Джей?» Она улыбнулась и приоткрыла было рот, чтобы ответить, но тут окружающая меня реальность начала стремительно блекнуть, уши заложило от неясного шума, и вновь возникла мучительная сухость во рту. «Лиза! Мисс Избранная! Вы меня слышите?» Я разлепила веки, не сразу узнав в нависшем надо мной лице Эшли Лорана, с трудом просипела. «Воды». Не говоря ни слова, врач поднес к моим губам изогнутую трубочку. Втянув небольшое количество сладковатой жидкости, я некоторое время просто держала ее во рту, а затем, проглотив, с облегчением уронила голову на бок. «Пульс чуть ниже нормы, но это мы сейчас поправим», комментировал тем временем доктор. «Главное, что критического состояния удалось избежать». «Вы хоть поняли, кто ее истинный-то?» — спросила какая-то женщина, и голос этот вряд ли я могла назвать знакомым. «Ей сейчас каждая минута разлуки может стоить жизни. Пусть они обменяются своими жидкостями, а потом можете делать с ней что хотите». «Да вы надоели!» — выдохнула я слабым до неузнаваемости голосом. «Вы вообще ничего не знаете и не понимаете, а пытаетесь все решать за меня». Облизнув губы, я попыталась приподняться в постели. Мистер Эшли тут же схватил меня за плечи. «Мисс Избранная, вам нужен покой, вы все еще слишком слабы». С силой, неясно откуда взявшейся, я отбросила его руку в сторону. «Можете не сомневаться, мне уже лучше. И, поверьте, мне есть что сказать». Потерев глаза, я сфокусировала взгляд и оглядела присутствующих в больничной палате. Тут собрался целый совет, включая Джефферсона и каких-то неизвестных мне женщин. Все молча смотрели на меня, и в воздухе ощущалось такое напряжение, что топор висел бы. «Как прекрасно, что вы все здесь!» — улыбнулась я, стараясь не показывать той силы, которая сейчас возросла во мне и подпитывалась злостью. «Во-первых, можете не переживать. Мой истинный в этой комнате. И подробнее об этом нам может рассказать мистер Клод Артас. Ведь так, старейшина?» Глава клана Стальных Драконов несколько мгновений никак не реагировал, но потом все же кивнул, хоть и едва заметно. Я не совсем верила в то, что произошедшее во сне было на самом деле реальностью, да и в то, что действительно говорилось Великой Золотой Драконицей, тоже. Но реакция Артаса только подтверждала, что сны бывают не просто с нами. «Во-вторых, я намерена исполнить свой долг и не только восстановить популяцию драконов, но и помочь Веригии вырасти. Как бы мне ни было сложно привыкать к этому месту, именно Веригия — мой дом, а свой дом нужно содержать в порядке». «Кома удивительным образом подействовала на вас, мисс Избранная», — заметил глава Саргонов. «Не поделитесь секретом, что именно заставило вас переменить свое мнение?» «Поделюсь, но позже. Нам многое нужно обсудить. Который сейчас час? Соберите всех после обеда». «Всех?» — переспросил Джефферсон. «Всех, кто может принимать решения, и тех, кто разбирается в природе вашего мира. Есть ведь такие?» «Среди сопровождающих Дераго есть профессор, отец одного из претендентов», — ответил глава Лоранов. «Я, со своей стороны, ручаюсь за информацию по физиологии, если есть необходимость». «На мне география», — добавил Артас. «Мару больше по технике», — добавил Лукас. «В философии мы не особенно разбираемся, предпочитаем делать реальные дела». «Приведите из своих кланов по самому образованному представителю», — попросила я, пока это все не превратилось в спор. «Не знаю, что именно нам может понадобиться». «Какая поразительная самоуверенность!» — усмехнулась женщина. Несмотря на очевидную преклонность лет, она была сильна и энергична. И сразу мне не понравилось. «Хоть кто-то должен быть уверен в том, что делает», — резко ответила я. «Иначе не будет сделано ничего. Помогите мне добраться до своей комнаты и распорядите, чтобы в нее доставили обед на двоих». «Вот молодежь нынче пошла», — фыркнула женщина и обратилась к Джефферсону. «Что ж, мы с вами не закончили разговор. Пройдемте в более подходящее для этого место». Архун кивнул и обратился к дракону, который прильнул к стене в углу, словно пытаясь слиться с тенью. «Сумрак, твоя задача сегодня — выполнять все прихоти избранной. Считай, что ты понижен до камеристки». Я закусила губы, чтобы не рассмеяться от возникшего перед глазами образа сурового стального дракона, наряженного в типичный костюм горничной. И это не укрылось от его цепкого взгляда. Смутившись, я отвела взгляд и стала просто ждать, когда все разойдутся. «Вы же понимаете, что я не могу оставить вас без медицинского контроля?» — строго спросил мистер Эшли, который в это время убирал капельницу. «Верите вы или нет, но я уже чувствую себя весьма сносно», — улыбнулась я и с искренней благодарностью выдохнула. «Мистер Эшли, если бы не вы, вряд ли мне удалось бы дотянуть до этого мгновения. Простите, я долгое время подозревала вас в том, что вы и есть искомый убийца, но сейчас понимаю, насколько это было большой ошибкой. Спасибо вам». Дракон бросил на меня короткий взгляд и с легкой полуулыбкой ушел в соседнее помещение, скрытое за перегородкой. Как и все драконы, он не умел принимать комплименты. «Тебя как подменили», — заметил Сумрак, который впервые приблизился ко мне с тех пор, как я пришла в себя. «Уснула одна Лиза, проснулась совсем другая». Я не стала отвечать. Вместо этого обхватила ладонью сильную шею и, поднявшись над подушкой, поцеловала желанные губы. «Давайте я все-таки оставлю на вас кое-какие датчики», — громко произнес Эшли из-за перегородки, и мы едва успели принять невинный вид, когда он вошел в комнату. «Так я буду хотя бы контролировать ваш пульс и в случае чего успею помочь». «Как вам угодно», — согласилась я и некоторое время наблюдала за тем, как он приклеивает куском пластыря к сгибу локтя крошечный металлический шарик. «При любых недомоганиях сразу вызывайте», — строго добавил он. «Не играйте с судьбой!» «Было бы с чем играть!» — усмехнулась я и, скинув с себя одеяло, встала на ноги. В глазах потемнело, ноги подкосились. Сумрак едва успел подхватить меня под руку, помогая удерживать вертикальное положение. «Если бы вы поинтересовались моим мнением...» — начал было мистер Эшли, но я прервала его строгим движением руки. «Все в порядке. Доберусь до постели и сразу лягу. Обещаю». Впрочем, я была почти уверена в том, что потребности таковой не будет. От прикосновения сумрака сердце взволнованно забилось в груди, и впервые я по-настоящему ощутила течение жизненной силы между нами. Она курсировала, как в едином организме, не отнимая ни у кого, но наполняя нас обоих. И это движение силы излечивало лучше любого лекарства. «Если будет нужно, я донесу ее на руках», — заверил сумрак, и на этом мистер Эшли успокоился. Мы шли по пустынным коридорам. Храм будто вымер, и от этого было не по себе, что только осложняло задачу. Нам обо многом нужно было поговорить, но я не находила слов, чтобы начать. Долго я спала? Почти 12 часов. Что-нибудь произошло за это время? Сумрак шумно выдохнул. Много чего произошло. Расскажи. В нескольких предложениях он коротко изложил события ночи и утра, а когда замолчал, я не сразу нашлась с ответом. «Выходит, мне теперь ничто не угрожает?» «Сомневаюсь, что эти люди были единственными, кто не хотел бы восстановления драконьего рода. Но в храме определенно стало безопаснее». Я кивнула. Находясь между сном и явью, я приняла решение отныне быть сильной и храброй. Только так получится выполнить то, ради чего мне дали жизнь. Но когда дело доходило до вопросов жизни и смерти, вся храбрость куда-то девалась, и ум начинал беспокойно метаться в поисках того крылышка, под которое можно было спрятаться. Нет, нельзя продолжать прятаться. Пора взрослеть. Я не хочу и дальше быть ребенком, за которого меня принимают драконы. Да, мне сильно меньше лет, чем вам, но по уровню развития мои 20 не уступают вашим 200. Поэтому хочу поговорить с тобой прямо. Джей вопросительно поднял бровь, глядя на меня сверху вниз. А я подошла к большому до самого пола окну и, коснувшись его, посмотрела на раскинувшиеся под храмом леса. По стеклу барабанили капли дождя, и мир казался неестественно темным для полуденного часа. «Я говорила с великой драконицей. Она объяснила мне некоторые вещи и, помимо прочего, прямо сказала, что ты и есть мой истинный. Да, я помню, что у тебя проблемы с зачатием, и даже праматерь не может этого изменить». Я узнавала. Но, несмотря ни на что, я не могу, не хочу, не обязана и не буду отказываться от тебя, даже если от твоей близости не будет зависеть моя жизнь. Он молчал, но не сводил с меня внимательного взгляда серебристых глаз. Горло подкатил ком, и я, стараясь говорить ровно, продолжила. «Я ведь вроде как тоже золотая драконица, хоть пока и ничего не умею». Но, может быть, у золотых драконов все не так, как у других. Может, чудо свершится. «Ты ведь сказала, что не хочешь больше быть ребенком», — улыбнулся он. «Но продолжаешь верить в чудеса?» Я пожала плечами. «Рассматривая это не как чудо, а как эксперимент, мы должны проверить. Драконица говорила, что я была создана специально для тебя. Ты был избранным, хотя таково считают меня». Твой приемный отец знал об этом, и я собираюсь серьезно расспросить его на этот счет. Только я замялась и не знаю, как лучше, мягче передать словами ту мысль, которая вертелась на языке, и Дженни торопил меня. Глубокий вдох. Только если ничего не получится, мы будем вынуждены... На этом слова закончились. Я отчаянно искала способ выразить мучительную мысль о том, что, возможно... Не он будет отцом моих потенциальных детей. Но он не стал требовать продолжения. Вместо этого сумрак кивнул и тоже направил взор за стекло, по которому били редкие, но крупные капли дождя. Когда его пальцы коснулись моей ладони, я вздрогнула от неожиданности. Медленно наши пальцы переплелись, и моя ладошка утонула в его крупной руке. Я молчала, боясь спугнуть мгновение. Селина часто повторяла, что драконы не сильны в выражении своих чувств и умении ухаживать. Мне и самой приходило в голову, что они будто отстранены от эмоциональной части себя из-за слишком сильного единения со своей второй сущностью. И сейчас я испытывала это на себе. А потому то, как сжал сумрак мою ладонь, было куда серьезнее, чем любое признание в любви. Мы стояли в огромном пустом коридоре, смотрели на то, как капает дождь, как качаются под порывами ветра кроны деревьев, и в одном прикосновении было больше, чем в тысячах слов.